Колонна бронированных амфибий шла по унылой пустоши третий час. И Димке казалось, что усыпанная камнями неровная пустыня бесконечна. Казавшаяся ранее ужасающей быстрой скорость, сейчас на фоне никак не меняющегося пейзажа уже не воспринималась так остро. Зато остро воспринималось сидение на жесткой броне в одной позе столько времени. Димка отсидел себе все, что можно было отсидеть. А тут еще холодный ветер стегает порывами, и погода совсем не июньская. Хорошо еще, что его резина-кольчуга имеет утеплитель. Ломота в отсиженных костях таза вкупе со знобом и мурашками на коже вконец измотали Димку, и остальные чувствовали себя ничем не лучше. А еще было очень обидно, что оба престарелых морпеха, сопровождающих заросли допыта, с самого начала движения заняли места в десантном отделении БМП. И наверняка спят там себе преспокойно. А вот Димке и его солдатам надлежит мерзнуть на жесткой броне и не терять бдительности. Ведь они двигаются на головной машине, и от их внимательности зависит безопасность всей колонны. Ну блин, а как же иначе-то? Вокруг голая пустошь, даже нападающих тараканов будет видно за километр. Просто невероятная нехватка бдительности, глаз да глаз нужен. Но особенно Димку бесил сам Зар-следопыт. Он, как ни в чем не бывало, сидел вместе со всеми на броне и пребывал в полнейшем восторге от невероятной скорости боевых машин, от самих боевых машин и от себя самого, принимающего участие во всем этом торжестве технологий. И ни холодный ветер, ни сталь под задом его совершенно не беспокоили. В общем, все, кроме Зара, испытали настоящее блаженство, когда прозвучал приказ об остановке для приема пищи. Пока капитан Моисеенко выдавал Димке сухой паек на взвод, обоих морпехов, сопровождающих заросли допыта, вызвали к полковнику Левински. По возвращении они коротко переговорили с Моисеенко, и тот подозвал Димку к себе. «Садись с нами, Малинин», – предложил он, указывая на распахнутые люки десантного отделения БМП, где механик-водитель заканчивал нехитрую сервировку ужина. «Перекусим офицерской компанией, обсудим операцию». «А что, здесь собрались одни офицеры?» Димка, подозревая подвох, перевел взгляд на Зара. «Одни», — подтвердил Моисеенко. «Эта операция — испытание для вас с Максимом. Если вы пройдете его и докажете, что достойны быть хранителями мудрости Старого Мира...» В этот момент капитан незаметно для Зара многозначительно подмигнул Димке. «То будете повышены в звании. Ты, умелый командир, получишь звание лейтенант. Максим, умелый следопыт, получит звание офицер. И ему, как тебе, выдадут рацию, боевое снаряжение и оружие Старого Мира». «Это правильно». Димка мгновенно понял правила игры. «Без умелого следопыта нам никак». Он посмотрел на переполненного осознанием важности момента дикаря и стоически сдержал гомерический гогот. «Этот идиот все принимает за чистую монету. Теперь понятно, почему престарелые морпехи столь терпеливо с ним возятся. Доктор Иванов и полковник Левинский – выдающиеся умы человечества. Они умело используют безмозглого Зара в достижении великой цели – уничтожение террористов, покусившихся на будущее мира. И чтобы Зар работал усерднее, ему рассказывают, какой он важный и незаменимый. На идиотов это действует безотказно. Достаточно вспомнить штурвала. Этот тупица постоянно получал от сталкеров дифирамбы вместо эквивалента, и это его вполне устраивало. Залазьте внутрь и приступим». Капитан Моисеенко забрался в десантное отделение, уселся на сиденье и подхватил только что подогретую на таблетке сухого горючего вскрытую банку консервов. «Пока каша остывать не начала, а то в этой чертовой Исландии в июне инеем покрыться можно. Как она достала меня за эти годы!» Он принялся ковырять в банке ложкой. «Вы были здесь раньше, когда проводились экспедиции по поиску второй подсказки Вильмана?» – предположил Димка. «Ее же на самом деле не существует. Долго пришлось возиться?» «Каждый год сюда выдвигаемся». Недовольно ухмыльнулся один из старых морпехов. «В июле. Это у нас вроде летнего отпуска». Его напарник иронически фыркнул, и тот продолжил. В этом году экспедиция состоялась на месяц раньше срока из-за угона теплохода. Но теперь, когда у нас есть такой высококлассный проводник, как Максим, мы эту гребаную подсказку найдем. Зар чуть не взорвался от избытка собственной значимости и произнес, чавкая набитым ртом. «Я постараюсь, только покажите, где искать, и объясните, что это такое, я найду». «Ну-ну, конечно найдешь», — мысленно заржал Димка. «За 30 лет опытнейшие солдаты Старого Мира с бронированными амфибиями и вертолетом ничего не нашли, а ты-то найдешь сразу». Внезапно его осенило. «Точно! Доктор Иванов взял этого идиота в экспедицию, потому что он глуп и управляем. Ему хочется стать великим и получить антивирус. Вот он и лезет из кожи вон. Он делает все, что ему скажут, и не нарушит приказ ни на дюйм. Иначе гораздо проще и умнее было бы отловить проводника здесь, в Исландии, из числа местных заров. Уж они-то окрестности знают получше этого болвана. Но им нельзя доверять. А этот даже не задумается, сразу бросится исполнять без лишних вопросов». «Доктор Иванов тебе расскажет», — пообещал Зару морпех. «Он в этом лучше всех разбирается». А на поиски мистера Фишера тоже снаряжалась экспедиция. Димка задал давно интересовавший его вопрос. «У него же есть радиомаячок. Его можно было отследить по спутнику». «Этот маячок сыграл с Фишером злую шутку». Судя по тону жующего Моисеенко, судьба Фишера интересовала его далеко не в первую очередь. «В свое время именно Фишер был инициатором вживления всем членам правительства Конфедерации радиомаячков. В ту пору среди граждан Конфедерации еще не утихли кое-какие разногласия, и он боялся пострадать в результате несчастного случая. Короче, Фишер всех достал с этими маячками, но своего добился. Но вживить под кожу спутниковый ретранслятор невозможно. Поэтому эти маячки совсем маленькие и имеют ограниченный радиус действия. Километров 5 при условии абсолютно открытой местности, а в среднем раза в 2 меньше. И в тот день, когда Фишера похитили террористы, записи автоматической системы мониторинга показали, что дирижабль, на который его погрузили, ушел на юго-восток, в противоположную от Исландии сторону. Мы высылали погоню, но начался шторм, и все пришлось свернуть. Позже поиски в близлежащих водах результата не дали, а посылать в Исландию дорогостоящую экспедицию просто так никто не стал. Правительство решило сберечь людей и ресурсы. Особенно на этом настаивал помощник Фишера, занявший его место. Временно, конечно же, до следующих выборов. Он заявил, что Фишер был бы против того, чтобы ради его поисков подвергалось опасности множество людей». «Очень благородно со стороны Фишера. У меня эта Исландия давно в печенках сидит. Все равно сюда каждый год приходится переться. Время пришло, поищем». На этот раз полковник взял с собой 2 вертолета и портативные радиопеленгаторы. Так что найдем, если живой. Док Иванов уверен, что с ним все окей. «А у нас много вертолетов», — оживился Зар. «Мы еще будем на них летать?» «С собой 2. Боевой и транспортный. На Готланде есть еще несколько, но на ходу их держать смысла нет. Обслуживание геморное, и пилотов не хватает». Он помрачнел. «Мы стареем, машины стареют. Ненужные машины можно пустить на запчасти для нужных, а вот с людьми так, к сожалению, не сделать. Хотя в старые времена такие технологии в медицине были». Морпех недовольно умолк, но за него продолжил Моисеенко. «Да, раньше врачей хватало, кто мог пересадку органов выполнить. Очереди за донорами стояли на несколько лет вперед». Он криво ухмыльнулся. «Сейчас доноров полно, заров девать некуда. А вот докторов таких нет. Еще лет 10, и нам станет не до экспедиции». «Мы встанем на ваше место», — с жаром воскликнул Зар. «Мы будем хранить мудрость Старого Мира. Мы вас не подведем». Он вонзил в Димку неистовый взгляд. «Да, брат, офицер Малинин». «Конечно...» От неожиданности подавился Димка. «Офигеть, они уже братья». «На вас вся надежда», – с напускной торжественностью поддержал Зара Моисеенко и тихо добавил совсем настоящим, тоскливо искренним тоном. «Ну, как не хочется стареть, ты бы знал». «Но вы и так живете бесконечно долго», – неподдельно изумился Зар. «Доктору Иванову 80 лет, это чудеса старого мира. У нас в племени до 23 мало кто дожил, обычно все раньше мутируют». Неожиданно приподнятый настрой покинул его, и он с нескрываемым страхом посмотрел на морпехов. «А я точно успею пройти испытание? Вдруг я... ну...» «Успеешь!» – тоном, исключающим всякие сомнения, заявил один из них. «Тебе же док Иванов сказал, что на время прохождения испытания мудрость старого мира блокирует механизм мутации». «Да-да, он сказал». Зар мгновенно оживился, будто с него только что сняли смертный приговор. «Просто я... ну это...» Он замялся. «Я испугался, что провалил испытание, потому что не выследил террористов. Но я же не виноват. Я не знал, что там можно по реке убежать. Из-за скалы не видно». «Расслабься, Максим», – покровительственно успокоил его капитан Моисеенко. «Тебя никто не винит. Все знают, что ты тут ни при чем. Им просто повезло. Твое испытание продолжается. А этих фанатиков мы потом все равно найдем. Полчаса назад вертолетчики на связь выходили, сообщили, что провели тщательный облет того сектора, но террористов не обнаружили. Зато мутантов полно. С прошлого года еще больше стало. Так что вдвоем фанатики далеко не уйдут. Или муты их сожрут, или мы выловим, когда основную работу закончим. Они все равно не знают, куда идти. Так можно месяцами по Исландии слоняться. Никуда они от нас не денутся». «Значит, мы еще будем летать на вертолете?» — вновь задал свой идиотский вопрос Зар. Димка спрятал злую гримасу. «Ты достал уже со своими полетами. Чего тебе пешком не ходится?» «Будем, Максим, будем», — оборвал Зара морпех к неудовольствию Димки. «Еще полетаешь». На этой безрадостной ноте приятная часть беседы закончилась. Дальше счастливо жующий Зар принялся распинаться о том, как ему нравится летать. И что после того, как его испытание будет успешно пройдено, он будет просить правительство, чтобы его назначили хранить вертолетные технологии, и он станет летать постоянно. Старики, и это понятно, его не разочаровывали, и только согласно поддакивали, обещая скорые полеты. В итоге Димка молча доел свой ужин, дождался окончания офицерской беседы и полез из БМП наружу. «Малинин», – окликнул его Моисеенко, – «нам всю ночь ехать, так что разбей своих на две части. Пусть поочередно отдыхают в десантном отделении. Мы будем делать остановки для смены десанта каждые 4 часа. И смотрите в оба, наша машина головная, все зависят от нас». Димка подтвердил, что все понял, и направился к подчиненным. Те закончили прием пищи гораздо раньше, что и неудивительно. На холодном ветру надо есть быстро, иначе наскоро разогретая еда быстро остынет, и вместо того, чтобы согреться, замерзнешь еще сильнее. «Какие планы, господин офицер?» При его приближении Абдулла выстроил взвод в одну шеренгу и подал команду смирно. Сразу видно, что новый круг Димкиных друзей произвел на солдат правильное впечатление, и теперь никто не сомневался в его лидерстве. Димка окинул взвод придирчивым взглядом, но грубых недостатков не нашел. Пришлось указать паре бойцов на мелкие, которые под суровым Димкиным взглядом были исправлены немедленно. Вертолетчики выходили в эфир. Командным тоном объявил Димка, уточняя подчиненным текущую задачу. «Следов террористов не обнаружено, зато обнаружено множество мутов в их секторе. Так что этим Фридрихом займемся позже, если его не сожрут. Поэтому колонна продолжает движение к объекту Фокстрот. Абдулла, разбить взвод на две команды. Первая будет ехать на броне, вторая отдыхать в десантном отделении. Потом меняются. Я порешал этот вопрос с капитаном Моисеенко». «О, живем!» — восторженно протянул Абдулла, оглядываясь на взвод. «Парни, наш командир крутой мужик. С таким будем, как у Аллаха за пазухой». Солдаты радостно зашумели. одобрительно высказываясь на тему того, что не придется отсиживать зады, которые уже и так чуть ли не отваливаются, и преданно уставились на Димку. Димка скромно молчал, позволяя всем выразить признание его заслуг, после чего вновь принял командное выражение лица и многозначительно произнес: «Двигаться предстоит ночью, поэтому смотреть в оба. Мы идем на головной машине. Безопасность всей колонны зависит от нас. Не подведем конфедерацию. Страна доверяет нам». Все дружно гаркнули, что готовы служить конфедерации, и Димка возглавил отдыхающую команду. Он вернулся в десантное отделение, дождался начала движения и уснул, ощущая приятную тяжесть в желудке. Проснулся он от того, что БМП вздрогнуло, останавливаясь. «Дождь!» – громко зашипело в ухо гарнитура рации. «Всем укрыться в БМП!» Люки десантного отделения распахнулись, и внутрь полезли испещренные дождевыми каплями солдаты. Колонна закупорилась меньше, чем за минуту, и в эфире раздался голос полковника. «Колонне малый ход, продолжай движение по мере видимости!» Димка приник к наблюдательному прибору, но снаружи уже сгустились сумерки, и видно было плохо. Вроде пока вокруг все та же пустошь, усеянная камнями. Ну, может, трава кое-где пробивается, мутам даже взяться неоткуда. Колонна медленно двигалась вперед, выключив ходовые огни. Как объяснил один из морпехов, БМП оснащены инфракрасными прожекторами и могут идти даже в кромешной тьме. Но в Исландии очень разный рельеф местности. Кажущаяся бесконечной пустошь может в любой момент закончиться обрывом, каньоном или речным руслом, которое приборы ночного видения могут и не засечь. Поэтому без освещения лучше не рисковать, а привлекать светом прожекторов мутов тоже не стоит. Под дождем их агрессивность зашкаливает. Словно в подтверждение его слов, на БМП обрушился град камней. «Муты!» – выругался морпех. «Как чувствовал!» «Всем стой!» – затрещал в эфире голос Левинский. «Заглушить моторы! Соблюдать тишину!» «А откуда они взялись?» – удивился Димка. «Кругом пустошь, не было никого». «Тут река недалеко. Впереди километров 5 до моста. По местным меркам большая. Дождь там, видимо, раньше пошел, муты повылазили. Начали бегать по округе в поисках зверья. Кто-то услышал шум наших движков. В дождь звуки далеко распространяются. Вот и прибежали. Увидели стальных чудовищ, взбесились и начали камнями швырять. Сейчас прибегут на зуб пробовать. Поэтому всем молчать, чтобы они не бесились еще сильнее. Не то еще отломаешь что-нибудь, а так похрипят и уйдут». Но муты уходить не желали, и ждать пришлось довольно долго. Дождь не заканчивался, на улице рассвело, монстры не расходились, продолжая толпиться вокруг боевых машин. Настроение хрипящей толпы периодически менялось. Мутанты то бесцельно слонялись возле БМП группами по нескольку десятков голов, то вдруг впадали в ярость и принимались царапать броню и долбить по ней камнями и кулаками. В такие моменты на боевые машины вскакивали прыгуны и начинали хвататься за все подряд, в надежде оторвать от неожиданно несъедобной добычи хотя бы что-нибудь. Убираться обратно в реку муты не собирались. Вскоре дождь хлынул с удвоенной силой, и стало ясно, что осада затягивается на неопределенный срок. Находящиеся в тесноте восьмой час люди начали жаловаться на голод и нужду в санитарно-гигиенических процедурах. Но Димка не мог пресечь ропот, потому что сам нуждался в таковых не меньше. «Головной машине запустить мотор!» В голосе Левински звучало раздражение. «Совершить объезд колонны! Давить мутантов гусеницами! Оружие не применять! Остальным ждать приказа!» БМП капитана Моисеенко взревело двигателем, заставляя мутов отпрыгнуть в разные стороны от неожиданности. Спустя секунду плешивая толпа вскипела яростью и бросилась на столь внезапно ожившего противника. Боевая машина лязгнула гусеницами и рванулась вперед, давя бегущих навстречу мутантов. Механик-водитель петлял, прокручивал БМП вокруг своей оси, ускорялся, внезапно останавливался, снова пытался набрать с места максимальное ускорение. Из-за рева мотора хруст ломающихся под гусеницами костей слышен не был, но вцепившийся в наблюдательный прибор Димка увидел увеличивающееся вокруг поле разможенных волосатых трупов. «Зачем мы ездим по кругу?» Димка, стараясь не удариться о борт, вздрагивающий от постоянных рывков боевой машины, обернулся к ближайшему морпеху. «Надо двигаться дальше всей колонны. Видимость нормальная, муты нам пофиг, прямо по ним можно ехать». «Тогда они никогда от нас не отстанут», — ответил тот, кривясь от очередного резкого разворота. «Мы будем продвигаться все дальше, и все новые муты будут замечать нас и прибегать толпами. Вокруг нас всегда будет кишеть этими тварями. Они нас из машин не выпустят, пока дождь не закончится. А закончится он может и через пару часов, и через пару суток. Но ты же не хочешь устраивать сортир прямо здесь?» «А окружить на одном месте, это чем поможет?» — огрызнулся Димка, все-таки ударившись о стальной борт. «Муты будут сбегаться сюда на рев мотора». «Сейчас подавим их штук 200. Они захотят жрать, похватают трупы и сами разбегутся». Престарелый морпех поправил съехавший от тряски шлем и ловко в одно движение затянул подбородочный ремешок. «А те, кому не хватит мертвечины, побегут за теми, кому хватило. Здесь станет пусто, и мы сможем выйти из машин». «Прямо под дождем?» — опередил Димку да нельзя удивленный Зар-следопыт. «И мутов не будет?» «Минут через 15 обратно прибегут», — поморщился морпех. «В Исландии муты особенно злобные. То ли жрут быстро, то ли другие как-то узнают о нашем присутствии и прибегают. Неважно. 15 минут нам хватит проветриться». Старый морпех не ошибся. БМП давило тупо прущих навстречу мутов минут 20, после чего чувство голода у монстров пересилило злобу. Муты разом потеряли к колонне интерес и ринулись рвать на части трупы. Возникла давка, быстро переросшая в драку, из которой по 2-3 штуки выскакивали муты с добычей в руках и изо всех сил срывались бежать в сторону невидимой отсюда реки. Вскоре основная толпа сдвинулась с места и умчалась туда же, на ходу отрывая зубами куски от обретенной добычи. В наблюдательный прибор было хорошо видно, как со стороны реки появилось несколько десятков новых мутов, и жрущая на бегу толпа резко изменила курс, стремясь избежать встречи. Новички немедленно бросились в погоню, и спустя минуту местность вокруг опустела. Полковник Левинский разрешил личному составу отряда покинуть боевые машины на 10 минут и приказал офицерам организовать круговое наблюдение за местностью. Вылезать из БМП под дождь было страшно, и развороченная гусеницами каменистая пустошь, усеянная клочьями мутантской шерсти, залитая кровью и мелкими ошметками тел, еще сильнее усугубляла ощущение нависающей опасности. Мутанты вернулись ровно через 12 минут. К тому моменту весь отряд уже заперся в БМП, и в тесноте заполненного десантного отделения осуществлялся прием пищи из сухого пайка. Увидев волосатую толпу тысячи в полторы плешивых голов, мчащуюся к замершей колонне, Димка чуть не потерял аппетит. Пришлось заставлять себя есть, философствуя на тему того, что к хорошей жизни люди привыкают быстро. За 8 месяцев, проведенных в конфедерации, Димка успел отвыкнуть от смертельно опасных дождей и жутких атак яростно хрипящих полчищ мутов. Даже работа на обуреваемой яростными штормами промозглой нефтедобывающей платформе не такая нервная, как сидение в БМП под осадой мутантов. В правоте данного утверждения Димка смог убедиться с лихвой, потому что дождь закончился только через сутки, и за все это время колонна прошла порядка 2 километров. В основном так получилось само по себе. После каждого раздавливания сотен мутов и последующего проветривания приходилось уходить на новое место, потому что на старом стоял жуткий смрад. Даже дождь не спасал, а фильтры вентиляционной установки боевых машин не включали в целях экономии топлива и ресурса и без того изрядно изношенных аккумуляторов. А тут еще престарелые морпехи занудствовали не переставая. Ругали дождь, реку, механиков-водителей, которые не успели пересечь ее до начала дождя, и неуклюжую молодежь, толком ничему не обученную и не умеющую даже на броне сидеть. из-за чего те самые механики-водители были вынуждены держать низкую скорость. И, как уже было сказано выше, не успели пересечь реку до начала осадков. И куда смотрело начальство, когда изучало метеосводку? И вообще, их терзали серьезные сомнения в том, что метеосводка изучалась и вовсе существовала. В общем, когда к полудню следующего дня дождь неожиданно стих, сменившись холодным порывистым ветром, Димка полез на броню с удовольствием. Колонна продолжила движение по хлюпающей каменистой пустоши и через 10 минут вышла к реке, которая доставила колонне столько головной боли. Река оказалась относительно неглубокой, но довольно широкой, и мутов в ней было полно. Плешивая толпа волосатых монстров тотчас повылазила из воды и устремилась навстречу боевым машинам. Короче, в десантное отделение Димка залезал очень бодро. Вопреки его ожиданиям, капитан Моисеенко повел БМП мимо моста, по пологому склону, спускающемуся прямо к воде. Престарелый морпех объяснил, что в условиях порывистых ветров, частых дождей и постоянной высокой влажности мост обветшал, потерял прочность и стал опасен. Поэтому реки, там где это возможно, амфибии пересекают вплавь. На ползущую по воде боевую машину немедленно забралось столько прыгунов, что Димка испугался, не перегрузят ли они мотор своим весом. Паровой танк под тяжестью нескольких десятков прыгунов останавливался, если шел груженный. Но могучие технологии старого мира не подвели, и колонна переправилась без происшествий. Если не считать мутов, полутысячной толпой облепивших БМП. Но на этот раз дождя не было, и полковник отдал приказ открыть огонь. Автоматические пушки дали по паре очередей, и плешивые быстро отстали, принимаясь за дележку трупов своих соплеменников. Местность за рекой началась холмистая, местами обрывистая, и старая дорога из прямой превратилась в петляющую. Каменные россыпи сменились невысокой растительностью, но почва по-прежнему была каменистая и плотная, и зар-следопыт не переставал удивляться отсутствию деревьев. Из-за обилия холмов и овражков нагрузка на наблюдателей возросла, и смотреть приходилось сразу во все стороны. Несколько раз Димка замечал на холмах вдали каких-то животных. Однажды на горизонте промчался довольно крупный табун лошадей. Подозревая нападение агрессивных заров, вроде домодедовских, Димка внимательно вглядывался в табун через бинокль, но седоков на лошадях не обнаружил. Зато сами лошади были странные, с густой длинной шерстью, как будто утепленный вариант. Зар-следопыт заявил, что тоже ни разу таких не видел. Последнее обстоятельство Димку не удивило. «Что ты вообще видел, кроме мутантских следов?» Но памятуя о негласном намеке капитана Моисеенко, Димка с серьезной миной поддакивал полудикому болвану ради общей великой цели. Потом наступили сумерки, и всеобщее напряжение возросло. Колонна петляла по сильно пересеченной местности. Вокруг высились совсем немаленькие горы, на склонах которых начали попадаться чахлые леса. Скорость движения упала. Весь десант укрыли внутри БМП, и Димка перестал видеть окрестности, чему нисколько не расстроился. Несколько раз колонна пересекала небольшие реки вплавь. Дважды переваливала через более крупные по невысоким мостам. Всякий раз это сопровождалось долбежкой мутов в броню камнями, кулаками и своими тупыми лбами. Димка даже приноровился дремать, не обращая внимания на творящуюся снаружи вакханалию. Каждые 4 часа колонна останавливалась на открытом или пустынном месте для смены механиков-водителей и прочих надобностей. Но до рассвета сидеть на броне никого не послали, что несказанно обрадовало Димкиных солдат и самого Димку. Спать, сидя в десантном отделении, хоть и неудобно, но вполне можно. Это лучше, чем трястись на холодной броне под холодным ветром. А вообще в Исландии есть один большой плюс. Тут нет метро, и муты не лезут пачками по 10 тысяч штук из каждого перехода, которых в Москве как грязи. Ну, так капитан Моисеенко сказал. А ему-то можно верить.